Не прошло и 10 минут, как дверь распахнулась, и в кабинет Ванзарова влетел Макаров, за которым следовало трое господ в одинаковых пальто. Заведующий особым отделом сразу шагнул к Уваровой. Надежда только-только пришла в себя. Порошок Лебедева еще не успел полностью подействовать, и она смотрела на Макарова мутными глазами. «Что с ней?» — резко спросил Макаров. «Сильное наркотическое опьянение», — ответил эксперт, собирая походный чемоданчик. «Она сможет отвечать на вопросы?» — встревожился Макаров. «Какое-то время сможет». Лебедев защелкнул замочки чемоданчика. «Я, Родион Георгиевич, не прощаюсь. Посижу в кабинете Мячеслава Николаевича». Эксперт вышел, демонстративно громко хлопнув дверью. Между тем, один из одинаковых господ занял место у вешалки, перекрывая выход, второй — у стола Ванзарова, держась чуть сзади Макарова, а третий, бесцеремонно отпихнув Чуранского, встал за спиной Уваровой. «Посторонних прошу выйти», — покосился заведующий особым отделом на непонятливого ротмистра. «Мячеслав Николаевич, пожалуйста, навестите Курочкина», — как можно мягче попросил Ванзаров. Джуранский резко кивнул и выскочил из кабинета. «Мне тоже выйти?» — мирно спросил сыщик, собирая со стола бумаги в докладную папку и незаметно пряча дерзкую записку Ланской. «Останьтесь». Макаров схватил стул и сел так близко к Уваровой, что задел ее колени. Взгляд девушки прояснился. Она осмысленно вглядывалась в особиста. «Пожаловала матерая ищейка», — выдавила из себя Уварова и улыбнулась. «Где нашли?» — проговорил Макаров, неотрывно разглядывая арестованную. «В Черной башне», — спокойно ответил Ванзаров. «Где?» «Модный салон курения опия некоего Ивана Богородова на 7-й линии». «И что она там делала?» «Хотела купить опий, но у хозяина кончился запас». Родион Георгиевич излишне нервно подправил усы, и госпожа Уварова отправилась в аптеку Пеля за морфием, но благодаря ротмистру Джуранскому подозреваемая была задержана в вагоне конки. «Оказывала сопротивление?» «Госпожа Уварова не в состоянии была даже сидеть, и господину Лебедеву пришлось оказать первую помощь прямо на месте. Она приняла опий?» «Боюсь, что опием здесь не обошлось», — проговорился Родион Георгиевич. Макаров резко повернулся и в упор посмотрел на сыщика. «Вы ее уже допрашивали?» — с холодной угрозой спросил статский советник. «Нет, нет, Николай Александрович», — отмахнулся Ванзаров. «Во-первых, дама в таком состоянии, что еле ворочает языком, а во-вторых, я же помню вашу просьбу. Вот ее вещи». Сыщик показал на дамскую сумочку. Ее тут же схватил агент, который держался за спиной Макарова. Лебедев приводил барышню в чувство, а ротмистр обеспечил повышенные меры безопасности, продолжил Ванзаров, в соответствии с вашими инструкциями. «Хорошо. Главное, что мы ее поймали», — сказал статский советник, поднимаясь. «Доставим к нам, там и в чувство приведем, и говорить научим». Агент, стоявший за спиной Уваровой, резко поднял девушку. Она не смогла устоять и повисла беспомощным кулем у него на руках. «Она не сможет идти сама». Ванзаров старался, чтобы в его голосе случайно не проявилась нотка жалости. Ротмистру пришлось нести ее на руках. Агент швырнул Уварову обратно на стул и брезгливо отряхнул пальто. «Ах, вот значит как! А офицеров убивать сил хватает!» Медленно протянул Макаров и вдруг с размаху влепил Уваровой пощечину. «Встать! Ты у меня в припрыжку побежишь!» Статский советник хлестал девушку, не снимая перчаток. Шлепки получались тихими, но сильными. Уварову мотало из стороны в сторону, и если бы ее не удерживал агент, она свалилась бы на пол после первого удара. Макаров бил с оттяжкой, явно получая удовольствие. Сыщик совершенно растерялся. Он знал, что в особом отделе не брезговали никакими методами, но то, что он увидел сейчас, казалось средневековой дикостью. «Встать!» — вновь приказал заведующий особым отделом. Уварова каким-то чудом медленно поднялась сама, выпрямилась и посмотрела в лицо мучителю. «Пошла!» Уварова качнулась и сделала шаг к Макарову. «Вы думаете, что пытками остановите борьбу народа за свободу?» Она хрипло засмеялась. «Скоро ты узнаешь, как ошибался, полицейский». «О, заговорила!» Макаров улыбнулся. «Хотите прочитать революционную речь? Я предоставлю вам для этого отдельную камеру. Пошла вперед!» Уварова послушно сделала еще один шаг, находясь от особиста на расстоянии вытянутой руки. «Отмщение близится! Будь ты проклят, палач!» — крикнула Уварова и неожиданно сунула руку под распахнутый полушубок. Блеснуло лезвие финки. Статский советник среагировал молниеносно. Он умело отпрянул в сторону, и нож лишь чиркнул по обшлагу его пальто. По инерции Уварова полетела вперед, уткнулась плечом в живот Макарова, оттолкнулась и вновь занесла руку для удара. Родион Георгиевич еще подумал, что Надежда совсем не умеет работать ножом. Любой мужик на ее месте пырнул бы Макарова, и дело с концом. Оглушающе грохнул выстрел. Уварова неестественно замерла с занесенным ножом. Агент, который стоял за Макаровым, знал свое дело. Пуля прошила девушку насквозь, но Уварова еще пыталась нанести удар, хотя Макаров уже отпрыгнул к стене, а жизнь вытекала жирным пятном крови на ее блузке. Надежда качнулась, выронила нож и кулем свалилась на пол. Прошло не более 2 секунд. Родион Георгиевич очнулся. От удара дверь распахнулась так, что чуть не слетела с петель. В кабинет ворвался Джуранский. Ротмистр выставил руку с наганом, не зная, в кого стрелять. Сыщик среагировал первым. «Ротмистр, смирно!» — рявкнул он. Джуранский вздрогнул и посмотрел на своего начальника. «Что происходит?» — глухо спросил он. «Все в порядке. К господам из особого отдела пришлось стрелять». В дверях появились встревоженные чиновники сыскной полиции. Среди них уже толкался Лебедев. «Господа, все в порядке, прошу расходиться!» — громко и четко крикнул Ванзаров. Журанский снял боек с огневого положения, опустил наган и сунул в кобуру под пиджаком. Он с удивлением рассматривал тело девушки, скорчившейся на полу. Макаров не подал вида, что происшествие его хоть как-то коснулось, и быстро отдавал команды. Двое агентов подняли тело и поволокли из кабинета. Агент, стрелявший в Уварову, спрятал в карман финку и вышел вслед за напарниками. Статский советник ледяным тоном приказал Журанскому закрыть за собой.